фараон слушал эту «севелинную речь», которую перевод делал еще более темной, с открытым ртом. Он искал помощи. Он поглядел на Иосифа, но тот не поднимал глаз. «Ну да», — сказал он, — «ну, конечно, дедушка, ясное дело, хороший и мудрый ответ, который фараону воистину приятно услышать. Но довольно тебе утруждать себя, стоя перед моим величеством. Ступай с миром и живи, покуда это тебя хоть сколько-нибудь радует. Живи еще несметное множество лет вдобавок к твоим 130». А Иаков в заключение благословил фараона простертой рукой, после чего, ни на йоту не уронив своего достоинства, торжественно удалился утомленной походкой. О плутоватом слуге. Дадим-ка сейчас надежный разбор административной деятельности Иосифа, чтобы раз навсегда лишить всякой почвы полукомпетентные разговоры по этому поводу, никогда не стихавшие и часто вырождавшиеся в ругань и поношение. В этих кривотолках, из-за которых правление Иосифа не раз называли даже гнусным, виновато, нельзя не отметить этого, в первую очередь самое раннее изложение нашей истории, так не похожее своим лаконизмом на ее первоначальное самоизложение, то есть на действительный ее ход. Первое это описание сводит действия великого фараона Дельца к суровым и сухим цифрам, не дающим никакого представления о всеобщем восторге, который его действия вызывали в оригинале, и не объясняющим этого восторга, неоднократно переходившего в обожествление, и благодаря мечтательно-буквальному пониманию таких, например, титулов, как «Кормилец» или «Владыка хлеба», заставлявшего широкие толпы народа видеть в нем некое низкое божество и даже олицетворение самого Хапи, хранителя и дарителя жизни. Эта мифическая популярность Иосифа, которой его естество, пожалуй, всегда стремилось, основывалась прежде всего на переливчатой смешанности, на улыбчивой двойственности его мероприятий, направленных как бы в две противоположные стороны, и на очень личный манер с магическим остроумием, связывавших разные задачи и цели. Мы говорим об остроумии, потому что в маленьком космосе нашей истории этот принцип занимает определенное место, и уже на ранних порах было замечено, что остроумие обладает природой гонца на посылках и ловкого посредника между противоположными сферами и влияниями. Например, между властью Солнца и властью Луны, между отцовским наследством и материнским, между благословением дня и благословением ночи, и даже, чтобы выразить это прямо и в полном объеме, между жизнью и смертью. В стране, где гостил Иосиф, в стране черной земли, это расторопно легкое, примирительно веселое посредничество еще не нашло настоящего воплощения в каком-либо божестве. Ближе всего к такому воплощению был тот, писец и поводырь мертвых, изобретатель всевозможных уловок. Лишь у фараона, которому все божественное доставлялось издалека, были сведения о более завершенной разновидности божественного этого образа, и милостью, которую Иосиф снискал у царя, он был обязан преимущественно тому обстоятельству, что фараон узнал в нем черты плутоватого сына пещеры, владыки проделок, и по праву сказал себе, что никакой царь не может желать ничего лучшего, чем иметь министром проявление и воплощение этой выгодной идеи божества. Дети Египта познакомились с крылатой этой фигурой через Иосифа, и если они не приняли ее в свой пантеон, то лишь потому, что соответствующее место уже занимал Джухути, белая обезьяна. Религиозный их кругозор знакомство это все же расширило, особенно благодаря тому веселому изменению, которое претерпевала в данном случае идея колдовства и которое само по себе было уже способно вызвать мифотворческое изумление этих детей. С колдовством у них всегда связывалось представление о чем-то нешуточно страшном, тревожном. Надежно предотвратить беду, неприступно от нее защититься — в этом заключался для них смысл всякого волшебства, отчего и спекуляции Иосифа хлебом, и его островерхие зернохранилища были окружены для них ореолом волшебства. Но уже вовсе волшебной показалась им встреча предусмотрительности и беды, вернее сказать, хватка, с какой даритель тенистой сени, благодаря мерам предосторожности, веревки вил из беды».